Глава 12. Как и большинство сильных мужчин, Раум категорически не умел болеть и норовил, лишь почувствовав себя немного лучше, угробить все результаты лечения. Дженни убедилась в этом, когда пришла навестить его на следующий день. Словно могучий вихрь подхватил ее на пороге и понес. Она и опомниться не успела, как обнаружила себя в кровати, сидящей на коленях у демона. «И как это называется?» — с притворной строгостью спросила она. «Дай-ка подумать». Он положил руку ей на затылок, притягивая ближе, почти укладывая на себя. Наглый язык раздвинул губы и проник к ней в рот, заставив девушку задохнуться от неожиданного желания. «Мне кажется, это называется поцелуй. Но я не уверен. Могу ошибаться. Давно не практиковался». Она невольно прыснула, но тут же сделала серьезное лицо. «Тебе разве можно поднимать тяжести?» «Во-первых, ты не тяжелая. Во-вторых, я же вроде как твой парень, если ты не передумала, рыжая. Так что можно и целовать, и поднимать». «Я не это имела», — запротестовала была Дженни, но поймала его взгляд и осеклась. В этом взгляде было столько восхищения и нежности, совсем ничего общего с обычной надменно-саркастичной маской демона. И Дженни забыла, что хотела сказать. Она подняла руку, осторожно коснулась его щеки, медленно провела пальцем вниз, погладила упрямый подбородок, легонько поцеловала. Раум замер, позволяя ей действовать, и девушка осмелела. Еще несколько легких, почти целомудренных поцелуев, осторожные прикосновения, поглаживания. Ладони нырнули под синюю больничную пижаму. Не столько с эротическим подтекстом, сколько в желании сблизиться. Горячий. Все такой же неестественно горячий, как и вчера, но выглядит уже гораздо лучше. Если не присматриваться, даже не поймешь, что побывал в передряге. «Детка, ты меня провоцируешь», — севшим голосом пробормотал демон. «Хорошо, не буду». Дженни хотела было отдернуть руки, но Раум перехватил ее запястье. «Ну уж нет. Что значит «не буду»?» Девушка охотно послушалась. Помогла расстегнуть пуговицы и прильнула, жалея, что сама не может раздеться. «Не поднимай меня, пока тебя не выпишут. Я боюсь за тебя». Он улыбнулся какой-то теплой, незнакомой улыбкой. «Приятно слышать, что ты обо мне беспокоишься, Дженни, заботливая мамочка. Не бойся, я почти в норме. Остался всего один сеанс. Завтра меня здесь уже не будет». «Завтра?» — недоверчиво переспросила Дженни. «Ага». Демон привлек девушку к себе. Рука легла ей на грудь. Пальцы начали осторожно поглаживать затвердевший сосок сквозь слой ткани. Без намека на продолжение. Скорее, просто как маленький знак, что ему позволено это. Прикасаться к ее телу так интимно и бесстыдно. Дженни прикрыла глаза, наслаждаясь лаской. Осаживать нахала не было ни малейшего желания. «И мы сразу же отправимся к твоему шаману. Эй, детка, что случилось?» Мгновенно уловив ее изменившееся настроение, Раум убрал руку и слегка встряхнул девушку, обеспокоенно заглядывая в ее лицо. «Я не собирался тебя домогаться, честно. Я все понял еще в прошлый раз. Если не хочешь, просто скажи». «Дело не в этом. Мне приятно, когда ты так делаешь». Дженни чуть покраснела. «Просто С шаманом ничего не получится». И она пересказала разговор в кофейне, коротко и по возможности стараясь не выказывать своих эмоций. Но Раум все равно все понял. «Ну и дерьмо этот твой Маккензи». «Он не мой». Она скривилась. Снова накатили те же чувства, что и вчера. Нет, не злость, скорее годливость. Джинни оглядывалась в прошлое и силилась понять, как она могла влюбиться в это ничтожество. Благослови богиня Раума хотя бы за то, что он вылечил ее от этого позорного чувства. И как же хорошо для Маккензи, что настоящая суть наследника вылезла до того, как он успел стать вожаком. Но теперь непонятно, что делать с печатью изгоя. Чарли говорил, шаман не берет деньги. «Расслабься, детка. Я решу этот вопрос». «Как?» «Как-нибудь. Завтра поедем к твоим волкам. Я поговорю с вожаком. Обещаю, что в столицу ты вернешься уже без клейма. Веришь мне?» «Верю», — искренне сказала Дженни. Это обещание определенно заслуживало поцелуя. И ни одного. И следующие 10 минут в палате стояла тишина, разбавляемая только звуком тяжелого дыхания. Они целовались жадно, словно встретились после многих месяцев разлуки. Дженни с трудом оторвалась от демона, чувствуя, как горят распухшие губы, а тело ломит от взрослых желаний. Но не в палате же. «Почему нет?» — тихонько возразила волчица, и Дженни поняла, что почти не слышала ее все эти дни. Безумная пробежка заставила рыжую бестию заснуть. «Не в палате», — согласился с усмешкой Раум. «Я все еще под ФМЛ, поэтому не рискну, боюсь облажаться. Кроме того, я хочу, чтобы наш первый раз был особенным. А это местечко точно не тянет на особенное». Он ласково провел большим пальцем по ее нижней губе. «Ты такая красивая, Дженни, рыжая волчица». Девушка вспыхнула от удовольствия. Эти слова и восхищение в его взгляде, ах, если бы Раум с самого начала был с ней таким, тогда это был бы не Раум. Дженни. Демон вдруг стал серьезным, даже немного торжественным, и замялся, словно пытался, но не мог найти слова, чтобы выразить что-то очень личное. Я... Неужели? Внутри что-то сжалось от сладкого предвкушения. «Давай, скажи это», — попросила мысленно девушка. «Я так хочу это от тебя услышать. Я тоже люблю тебя. Ты невыносимый, наглый, потрясающий демоняка». Но он сказал другое. «Поверить не могу, что ты меня спасла. Я же действительно вел себя как полная свинья». «Сама не знаю, что на меня нашло», — буркнула Дженни, опуская взгляд, чтобы демон не прочел в нем овладевшее ей разочарование. «И я в долгу перед тобой». «Без проблем. Если что, обращайся». В ответ на ее попытку перевести все в шутку, Раум покачал головой, а потом чуть отстранился и, выпустив коготь, вычертил на своей ладони руну. Дженни охнула, глядя, как царапины наливаются кровью. «Я, Раум де Фаркалонен, клянусь своей кровью и именем рода, что никогда не буду ни к чему принуждать тебя, Дженнифер Рейд». Руна вспыхнула, подтверждая истинность магической клятвы. Дженни вздрогнула. «Зачем? Я и так тебе верю». «Я сам себе не верю». Он усмехнулся. «Иногда соблазн все испортить бывает слишком велик, рыжая. Я взрослел в атмосфере вседозволенности и равнодушия, а это накладывает свой отпечаток». Мне трудно признавать, что у других тоже могут быть желания. И трудно не пользоваться правом сильнейшего, находясь рядом с тем, кто не может дать отпор. Но... Тут Раум взглянул ей прямо в глаза, непривычно серьезный, без своих обычных ехидных ухмылочек и насмешливых подколок. «Я не хочу, чтобы это однажды встало между нами, Джен. Ты слишком дорога мне». «Ох, вот и все, что смогла выдавить Дженни. Спасибо». Она не думала, что когда-нибудь услышит от него подобные слова. «Это так не похоже на Раума. Наверное, это тоже можно считать признанием». Дженни прохаживалась взад и вперед возле машины, бросая поминутные взгляды на дверь ближайшего домика. Прошло чуть меньше четверти часа, как Раум вместе с вожаком клана Макуин скрылся за ней. Но девушка нервничала, и чем дальше, тем сильнее. А вдруг у Раума не получится? Или Дойл Макуин почувствует свою выгоду и заломит совсем неподъемную цену? А может, просто откажется говорить? Это ведь по вине Дженни расстроилась свадьба его дочери. Вчера, услышав обещание Раума, Дженни подумала, что он рисуется. Или недооценивает тяжесть своего состояния. Но утром, когда девушка вышла из гостиницы, намереваясь поймать такси до больницы, демон уже поджидал ее за рулем массивного, несколько потрепанного жизнью циклопа. «Ты долго, Дженни за Соня», — заметил он, стряхивая пепел на брусчатку. Выглядел Раум отлично, словно не его героически вытаскивали с того света врачи всего 6 дней назад. Новый, с иголочки костюм, безупречно уложенные волосы, неизменная сигара в руке. «Ты купил новый автомобиль?» «Он не новый, глупенькая». Весело поправил ее демон. И я взял его в аренду. Ох, могла бы и не спрашивать. Понятно же, что Раум в жизни не купит подержанную машину. В отличие от кузена Армеллина, я терпеть не могу такие гробы на колесах. Но в горах с ним будет удобнее. Уже к обеду циклоп въехал в поселение Макуин. Раум расспросил, где находится дом вожака, и уединился с Дойлом Макуином для приватного разговора, оставив Дженни в автомобиле, несмотря на ее робкие попытки напроситься с ним. Игравшие на другом конце улицы волчата бросали любопытные взгляды в сторону чужачки, но подходить не спешили. И Дженни продолжала кружить возле машины, с каждым шагом взвинчивая себя все больше. «Почему? Ну почему ее не взяли? Это нечестно. Ситуация ведь касается ее напрямую. Раум вообще не мастер переговоров. Он прет асфальтоукладочным катком, не принимая возражения. Что, если демон не удержится и нахамит вожаку, тем самым навсегда закрыв для Дженни возвращение в клан?» Со стороны дороги донесся натужный рев движителя. «Бабушка!» Полетел звонкий детский крик. «Позови Кари! Ее жених вернулся!» Дженни вздрогнула и резко повернулась к началу улицы. По грунтовой дороге, пофыркивая, ползла уже знакомая Банши. «Чарли? Но он же собирался отказаться от свадьбы. Или просто не успел?» При виде Дженни Банши резко затормозила. Оборотень вывалился из салона, рассматривая девушку с недоверчивым изумлением. «Дженни? Но в гостинице сказали, что ты уехала». «А я и уехала, как видишь», — ровно ответила Дженни. «Но зачем ты здесь?» Девушка нахмурилась. «Он что, издевается?» «Чтобы договориться с шаманом». Лицо оборотня выразило недоумение и обиду. «Зачем? Я ведь уже договорился. Она хотела было ответить резко, но поймала горящий любопытством взгляд на чумазом личике. Та самая девчонка, что звала бабку, подобралась ближе и, делая вид, что страшно увлечена поглаживанием щенка, слушала их разговор. Джин не знала эту породу общительных и жадных до новостей волчат. Стоит только обмолвиться при мелкой сплетнице, что Чарли не хочет жениться, как через час весь поселок будет в курсе. Нет, так позорить его она не станет. Пусть сам скажет эту новость своим будущим родственникам. Если уж решил. «Вчера ты упоминал, что твои планы изменились», — дипломатично ответила она. Оборотень явно оскорбился. «Ты просто довела меня. Но Дженни, я же старший сын вожака». Оборотень приосанился. «Я дал слово избавить тебя от клейма и сдержу его, чего бы мне это ни стоило». «Можешь не беспокоиться, малыш Чарли», — промурлыкал знакомый насмешливый голос. «Папочка позаботится, чтобы тебе не пришлось жениться в таком нежном возрасте». Дверь в дом вожака была приоткрыта. У крыльца стоял демон, а за его спиной виднелся широкоплечий, еще не старый мужчина и черноволосая женщина средних лет с очень смуглой для оборотня кожей. При виде демона Чарли сжал кулаки. «Дифаркалонен, что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь избавить одну потрясающую рыжую девчонку от украшений на ее ручках. Они ей не идут». «Без тебя обойдемся», — рявкнул оборотень. «Я сам освобожу Дженни от клейма». «У меня это получится лучше». «Вали отсюда, Дифаркалонен! Тебя здесь вообще быть не должно! Это я нашел шамана!» «Ты нашел, а я воспользуюсь твоей находкой, малыш Чарли. И благодаря мне Дженни избавится от клейма, которым ты ее наградил». «Не надейся, это я ее спасу!» На звук скандала со всех сторон начали подтягиваться другие оборотни. «Богиня, какой стыд!» Дженни огляделась и захотела провалиться сквозь землю. «Ладно, Раум, зная демона, можно не сомневаться, что он наслаждается, прилюдно доводя соперника до бешенства. Но Чарли мог бы включить мозг. Тут вокруг его будущая родня. Им совершенно не обязательно знать такие подробности». «Вали отсюда, Дифаркалонен! Я уже обо всем договорился. Дойл Макуин дал мне слово. Я женюсь на его дочери, а за это госпожа Ванда снимет с Дженни печать». «Нет, это надо заканчивать. Немедленно». Она уже набрала побольше воздуха в легкие, чтобы рявкнуть на двух баранов, но не успела. «Хороший план!» — раздался звонкий женский голос из толпы. «Но, может, сначала стоит поинтересоваться мнением невесты?» Оборотни расступились, и на площадку перед домом вожака шагнула новая участница драмы.